16. На первых порах цивилист предпочитал действовать хитростью. Он обрушился на префектов с обвинениями, укоряя их в том, что они бросили доверенные им укрепления, убеждал каждого вернуться в свой зимний лагерь и обещал, что сам со своей когортой сумеет подавить мятеж канинефатов. Все, однако, уже разгадали коварный замысел, скрытый за этими советами. Цивилис хотел, чтобы когорты разошлись по своим лагерям, где ему было бы легче уничтожить их поодиночке. Все больше признаков указывало на то, что не Бринон, а именно Цивилис, руководит восстанием. Германцы же, как всегда, радостно возбужденные войной, и вовсе перестали это скрывать. Страница 148. Увидев, что хитростью немногого добьешься, Цивилис стал действовать силой. Он расположил канинефатов, фризов и батавов тремя клиньями, острия которых сходились у Рейна, в том месте, куда после пожара наших укреплений были сведены римские корабли. Бой едва начался, как тунгры перекинулись на сторону Цивилиса. Союзники и враги вместе набросились на ошеломленных изменой солдат и уничтожили их. С таким же коварством вели себя и варвары, бывшие на кораблях. Гребцы, среди которых было немало батавов, прикинувшись неловкими и неумелыми, сначала скрывали все маневры матросов и солдат, потом повернули суда кормой к берегу, занятому врагами, и, наконец, перебили рулевых и центурионов, не соглашавшихся перейти на их сторону. Вскоре в руках врагов оказались все 24 судна, составлявшие наш флот. Одни были захвачены, другим пришлось сдаться.